Глава 61. Поднялся теплый полуденный ветер, засвистав в узких гладких каньонах, но волшебник Рен понуро смотрел себе под ноги, делая шаг за шагом. 11 выживших членов экспедиции во главе с капитаном Тревором брели по извилистым тропам. Никто из них не знал, куда они идут. «Уверен, мы почти пришли», — сказал Тревор уже в пятый раз за этот день. Только глупый оптимизм спасал его от безумия. Путники миновали захватывающий дух перевал Кол-Адаир и оказались на низкогорье, где обнаружили забытые тропы, поросшие сорняками и даже деревцами. Будто мир изменял сам себя, чтобы стереть неподатливые следы, оставленные древним человечеством. Наконец экспедиция вышла к высокогорному пустынному плато, прорезанному каньонами с гладкими стенами. Они вошли в каньоны, убеждая себя, что они на правильном пути. Страдая от жажды, группа с трудом пробивалась через низкорослые кедровые сосны, колючие заросли юки и хрупкие серые тамариски. Солдаты слышали шум ручья, такого близкого и недосягаемого. Где-то в зарослях тамариска вода стекала в выбоину, а затем разливалась по камням. «Промежность владителя!» – воскликнул один из солдат. «Будь прокляты эти сорняки!» Они мечами рубили неподатливый тамариск, рассекая острые сухие веточки. «Волшебник, вы не могли бы использовать магию, чтобы расчистить путь?» – уныло спросил другой солдат. «Или хотя бы сказать, где мы находимся?» «Мой дар не карта», – отрезал Рен. Его горло слишком пересохло, чтобы спорить. «Ты не думал, что если бы я мог, то создал бы волшебную карту еще 2 недели назад?» «Он просто предположил, волшебник», – успокоил его Тревор. Почесав надоедливую щетину на своих многочисленных подбородках, Рен фыркнул. «Разойдитесь. Я могу расчистить эти дебри магией. Пользы немного, но все же». 9 солдат отступили от агрессивных зарослей вокруг журчавшей воды. Рен дернул рукой и приказал своему дару выкорчевать упрямые колючие заросли. Выплескивая гнев и разочарование, он вырвал тамариски и отшвырнул их с такой яростью, что сухие ветви засвистели в воздухе и упали кучей хвороста далеко в каньоне. Вода продолжала булькать в источнике, но теперь превратилась в грязную жижу. Лужи с прозрачной водой теперь были наполнены взвесью красной грязи. Столпившиеся солдаты с тревогой смотрели на источник. «Теперь мы не сможем напиться». «Просто подождем, когда грязь осядет», – как всегда оптимистично сказал Тревор. «Или профильтруем воду через ткань». «Давайте разобьем лагерь здесь», – предложил Рен, хотя был еще только полдень. «Здесь хотя бы есть вода». «А что насчет еды?» – спросил один солдат. «Наши сумки пусты». «Налови ящериц», – скомандовал Тревор. Когда солдаты зароптали, он продолжил. «Если жалуете, значит не голодны». Бравые городские стражники Эльдакара сейчас больше напоминали падальщиков. Они рыскали по каньонам, бросая камни в ящериц или пытаясь изловить рептилий голыми руками. 3 днями ранее один из них нашел куст, усыпанный темно-фиолетовыми ягодами, и принялся жадно есть, не пожелав делиться со своими спутниками. Он смущенно вернулся в лагерь с перепачканными губами. Его товарищи расстроились, что он наелся ягод без них. В ту же ночь мужчина кричал от боли, его тошнило. Он содрогался в спазмах из-за яда, а потом умер. После случившегося все стали более осторожными. Рен скучал по своему особняку с домашними рабами, садами и чудесными ветряными колокольчиками. «Мы не лесники, нас этому не учили», – пожаловался он Тревору достаточно громко, чтобы услышали остальные. Разведчики вернулись с охоты со скудной добычей и принесли сухие ветви выкорчеванного тамариска, чтобы можно было разжечь костер. Сухое легкое дерево вспыхнуло так жарко и быстро, что огонь вышел из-под контроля и подпалил близлежащие кусты. Рен снова вынужден был прибегнуть к магии и взять немного воды из источника, чтобы погасить пламя. Это было очередное несчастье в их бесконечном путешествии. Рен ненавидел властительницу и главнокомандующего волшебника. Он был возмущен тем, что они поручили глупое задание без ясной цели, конкретного направления и должной подготовки. Они всю жизнь нежились в своем легендарном городе. Откуда Рену знать, как разбивать лагерь, охотиться или искать съедобные коренья и листья? Никто из них этого не знал. Городская стража не имела должной выучки. Теперь они ощущали себя потерянными и несчастными в этой пустоши. Они так долго блуждали, что Рен сомневался, найдут ли они дорогу домой. Вместо этого им предстояло отыскать твердыню и от имени Эльдакара заявить права на огромные магические библиотеки. Хотя Рен уже не был так уверен, что его волнует Эльдакар. Когда они легли спать, все еще чувствуя запах дыма от потушенного костра, капитан Тревор сказал: «Я уверен, что мы доберемся туда завтра»,